Пока не могу. У меня была серьезная травма. Бороться с полновесными взрослыми мужиками мне запретили как минимум года на два. Так что работать я могу пока только с детьми. А жить-то надо на что-то. Ладно. Он, казалось, был вполне удовлетворен моим ответом. О себе расскажи. Кто ты, что ты? Родители кто? Откуда родом? Я рассказал про маленький провинциальный городок, про маму-учительницу и папу школьного физрука, про выдающегося спортсмена, который давным-давно, еще при советской власти, получил срок за незаконное обучение карате. Представляете, была такая статья в тогдашнем уголовном кодексе. Страна непуганных идиотов. И после отсидки обосновался в нашем городке и с удовольствием тренировал всех желающих, когда эту идиотскую статью отменили. Что самое обидное, отменили ее через полтора месяца после того, как его освободили. Вот судьба, да? Если бы со мной такое случилось, я бы, наверное, сдох от ненависти, а он ничего, улыбался. Веселый такой был мужик, и детишек очень любил, и на жизнь никогда не жаловался. Во всяком случае, я ничего такого от него не слышал. Рассказал про свои спортивные достижения, первенства, призы и кубки, которые выигрывал. «Родители, значит, учителя», — констатировал Руденко, вытирая губы салфеткой. «Это хорошо. Мы с тобой, значит, родственные души получаемся. У меня мать в Грану работала. Тоже всю жизнь со школами и учителями дело имела. Ты, небось, и не знаешь, что такое Рено?» «Почему же знаю?» — улыбнулся я. «Мама рассказывала. И папа тоже. Когда я был маленьким, Горуно еще был, и я постоянно про него слышал. Туда все время кого-то вызывали, а оттуда приходили руководящие указания». «Все верно. Личная жизнь у тебя как устроена? Женат?» «Нет. И не был пока. Детей тоже нет». «С бабой какой-нибудь живешь?» «Сейчас нет», — ответил я машинально, а сам в это время подумал, что манера общения у этого дядьки как-то плохо соединяется в моем представлении с бескорыстной помощью молодым поэтам. «Ой, непросто там все, ох, непросто. Не зря она беспокоится. Руденко больше похож на заурядного бандюка в возрасте, чем на спонсора малопрестижных литературных изданий». Он задал мне еще множество вопросов, после чего подвел итог. «Ладно, ты мне подходишь. Завтра придешь ко мне домой, познакомишься с Даной, посмотришь комнату, в которой будешь с ней заниматься, и составишь список, чего там купить надо или сделать. Я в этом не разбираюсь, что скажешь, куплю, остальное за тобой». «Дана?» — переспросил я. «Редкое имя». «Богдана, украинское имя. У меня жена из Украины. Дочку в честь деда своего назвала. Его Богданом звали. У нас еще старший сын есть. Он сейчас в Англии учится. Так она его в честь своего брата назвала Тарасом». Он вдруг посмотрел на меня хитро-хитро и впервые за весь разговор улыбнулся. Правда, коротко и скупо, но все-таки это была улыбка. «Я своей жене всегда уступаю в мелочах. Пусть думает, что она тоже что-то может. Но имей в виду, хозяин в доме я и только я. И все вопросы решать только со мной. Ты понял?» «Понял», — кивнул я. «Все вопросы только с вами». «И еще. Четкость и организованность, никаких опозданий, прогулов, пропусков, занятий. Составишь план, заведешь дневник, будешь все записывать. Я буду регулярно проверять». «Ишь ты, план, пропуски занятий, дневник. Сразу видно, что мамаша в Горано работала. Не зря говорят, что все мы родом из детства». «Приезжать будешь к 7 утра», — продолжал между тем Михаил Олегович. Я чуть не поперхнулся. «Как к 7 утра? С какой это стати? Это где ж вы видели такой рабочий день?» Но возмутиться вслух я не успел, потому что вспомнил об обещанной зарплате. Наверное, потому она такая высокая, что у Руденко требования просто офигенные. «С 7 до 9 занимаешься с Даной, потом у тебя перерыв. С 9 утра до 2 она занимается школьной программой. С 7 вечера опять твое время». «И до скольких?» — безнадежно уточнил я. «Пока она не похудеет и не станет похожа на человека», — отрубил он. Хороший ответ. Типа от забора и до обеда. «С 9 до 7 я должен находиться у вас дома или могу уходить?» «Делай, что хочешь, мне нужен результат. Если нужно, можешь оставаться у меня ночевать, комнату я тебе выделю». «Ах ты ж, елки-палки, какие мы широкие натуры! И комната для тренажеров у нас есть, и свободная комната для тренера найдется. С таким размахом ему бы во дворце жить, а не в городской квартире. И в самом деле странно, что он живет в городе, а не в особняке. Нана права». «Вы сказали, что ваша дочь из дома не выходит». «Но?» «А в школу как же?» «Никак, она в школу не ходит. У нее домашний репетитор. Химия там всякая, физика, математика, английский. Остальное она сама осваивает по учебникам. Экстерном будет сдавать. Ничего, мозгов хватает. Ну что, Павел Фролов, по рукам?» Он протянул мне широкую ладонь, и я ее пожал. «Ё-моё, во что я ввязываюсь?» Дома я первым делом позвонил одной из моих прежних квартирных хозяек, которая славилась своей обширной многолетней практикой снижения веса. Я вообще люблю полнокровных девушек. Чтобы бедра были, грудь, попа, и мне Светка ужасно нравилась со всеми своими килограммами. Но эти килограммы также ужасно не нравились ей самой, и она с ними постоянно боролась. Вот ее-то телефонный номер я и набрал, и попросил поделиться опытом и элементарными основами похудательных знаний. «А тебе зачем?» — удивилась Светка. «Ты вес набрал, что ли?» Мне не хотелось же выписать ей в красках горестные перипетии своей жизни, поэтому я соврал. «Это не для меня, а для моей подруги. Я вспомнил, что у тебя это здорово получалось». «Ну да», — она довольно усмехнулась. «Жаль, ты меня сейчас не видишь. У меня уже 46-й размер». А был, насколько я помню, 52-й. Какая роскошная была герла. Сейчас в 46-м размере я бы на нее даже не посмотрел. «Молодец!» — неискренне похвалил я Светочку. «Так что ты мне посоветуешь? Я уже и тетрадку приготовил, и ручку буду записывать». «Значит так», — деловито начала она. «Какой у нее рост?» «Фу ты, черт, откуда я-то знаю? Я ее в глаза не видел, эту Богдану Руденко. Ну, судя по габаритам папаши, она не должна быть высокой». «Примерно 165», — брякнул я наугад. «А что, это имеет значение?» «Ну, конечно, а вес какой?» «Еще не легче. Но и остолоб же я. Чего я затеялся с этим разговором сегодня? Не мог до завтра подождать, что ли? Завтра я познакомлюсь с девочкой и буду знать точные ответы на все Светкины вопросы. Но мне, честное слово, в голову не пришло, что она будет об этом спрашивать. Надо выкручиваться». «Свет, она же женщина. Она от меня эти цифры скрывает. Просто комплексует ужасно, что у нее лишний вес». «Понятно», — снова усмехнулась Света. «Но сколько этого лишнего веса? Ну хотя бы примерно. 10 килограммов, 20, 30 или, может, 100?» «А черт его знает, может, и 100. Если девчонка даже в школу не ходит, потому что стесняется сама себя, значит, там проблема, ого-го». Я напряг свои скудные знания анатомии и физиологии и быстро прикинул, что в 15 лет при росте 165 сантиметров девочка должна, чтобы хорошо выглядеть, весить килограммов 50-55. Если она будет весить 80, она будет выглядеть толстушкой, но не до такой степени, чтобы стесняться ходить в школу. А коль в школу она не ходит, значит, вес перевалил, скорее всего, за 90. Стало быть, лишних получается килограммов 40. Или даже 50. 40, произнес я, не очень, впрочем, уверенно. Или около того. Ладно, записывай. Сначала расскажу про питание, потом про упражнения. Потом поделюсь некоторыми своими ноу-хау. Кстати, твоя нынешняя пассия винегретик любит? Или селедочку под шубой? Конечно, тут же ответил я. А какой же русский человек не любит винегрет? Самое что ни на есть, наша национальная еда. Исключить категорически, отрезала Светка и дальше начала рассказывать такое, что у меня волосы на голове зашевелились от ужаса. Она диктовала перечень разрешенных продуктов и способы их приготовления. А я записывал и удивлялся, как это вообще можно есть? Проще умереть от голода, чем давиться всем этим. Один шпинат чего стоит? Я, например, на него даже смотреть не могу, не то что принимать внутрь. Когда дело дошло до Светкиных ноу-хау, моя бывшая подружка снова меня огорошила неожиданным вопросом. «Она подкусывает?» «Кого?» — не понял я. «Ну, я имею в виду, заедает?» «Что заедает?» «Да все, что угодно. Волнение, стрессы, мелкие неприятности, долгое ожидание. Она хватается за бутербродики или конфетки, когда места себе не находит?» «Это да. Что есть, то есть». Тут я не колебался ни минуты. Руденко же сам сказал, что дочка разъелась. «Курить бросала?» «Это в 15-то лет, да при таком папаше. Наверняка даже и не начинала». «Нет, она никогда не курила». «Тебе мой совет. Купи ей пазлы, пусть складывает. Это мое собственное изобретение в борьбе с обжорством. Я тебе клянусь, это занятие так засасывает, что забываешь обо всем, ну буквально обо всем, даже о том, что по телеку твой любимый сериал идет. Оторваться невозможно. Ни о каких бутербродах и конфетах даже речь не идет. Вот попробуй, сам увидишь. Она у тебя перед телевизором подолгу сидит? Если б я знал. Ну, наверное, подолгу. Чем ей еще заниматься, если она никуда из дому не выходит?